Случилось так. Без встречи разошлись. Случилось так. Без встречи разошлись. Хотя все время были где-то рядом. Взаимным взглядом словно обожглись. Спешили прочь укрыться листопадом. И каждый в осень убегал свою. В свой мир листвы пожухлой и багряной. Чтобы забыться в собственном раю и тихо увидать в той жизни странной. И осень та давила, словно грех, косила ливнями, цветами вяла, и безысходность шансов на успех обоим ни малейших не давала. Судьба, не обещая перемен, за каждый миг утраченного счастья, не предлагая ничего взамен, их обрекла на тусклое ненастье. Январь, 2000 год, Вена.